Год назад, — подхватил Шабю, — вы увеличили прибавку до 100 франков, а перед Рождеством сообщили вашей супруге, что получили от меня 500 франков премиальных. Теперь, я полагаю, в ее глазах вы стали незаменимым служащим. Простите меня, слишком поздно, господин Пигу. Для меня вы больше не существуете. Весьма возможно, что в один прекрасный день господин Лусек надумает меня обворовать. Я доверяю ему не больше, чем любому другому. Быть может, он уже даже начал. Но у него хватит ума сделать это так, чтобы никто не заметил. Такой не станет тащить у меня мелкими суммами, чтобы выставить себя перед женой шикарным мужчиной. Он меня обворует как следует, а я, скорее всего, сниму перед ним шляпу. Что касается вас, Пигу, вы жалкое существо. Таким вы были раньше, таким и останетесь навсегда. Вы полное ничтожество и мразь. Прошу вас, подойдите поближе. Видя, что Шабю поднялся, а Пигу сделал несколько шагов, я чуть не вскрикнула «Нет!». Но патрон оказался проворнее, и тут же раздался треск пощечины. «Это за то, что вы считали меня дураком. Я мог бы передать вас в руки полиции, но меня это не интересует. Сейчас вы последний раз переступите порог этой комнаты». Возьмете свои вещи, и чтобы духу вашего больше здесь не было. Вы подонок, Пигу, и, что еще хуже, набитый дурак. Девушка замолчала. И он ушел. А что ему еще оставалось? Он забыл в ящике свою авторучку, но так за ней и не зашел. И больше вы ничего о нем не слышали. Первые месяцы ничего. Его жена вам звонила? Не то в сентябре, не то в начале октября она сама явилась сюда. Ее принял Шабю. Сначала она сидела у меня, патрона не было. Пришла узнать, работает ли у нас ее муж. А разве он не говорил, что он не работает здесь уже с начала июня, спросила я. Нет. По утрам он продолжал уходить из дому, как обычно. Распорядок дня у него был все тот же, а в конце месяца он вручал мне свое жалование, говорил, что у него очень много работы, а потому поехать в отпуск летом не удастся. Мы наверстаем это зимой. Мне давно хотелось заняться зимним спортом. И вас это не удивило? Знаете, он мало меня интересует. Она была намного красивее, чем я ожидала, невысокая, с прекрасной фигурой, очень мило одета. Я надеялась, что вы сможете сообщить мне что-нибудь о моем муже. Вот уже 2 месяца, как он исчез. Отчего же вы раньше не пришли? Я решила, что он никуда не денется и в конце концов вернется домой, а теперь деньги у меня на исходе. При этих словах вошел Шабю. Оглядел ее с ног до головы и бесцеремонно обратился ко мне. — Это кто? — Госпожа Пигу. — Что ей нужно? Она думала, что ее муж все еще служит у нас. Оказывается, он исчез. — Черт возьми! В течение нескольких месяцев после увольнения он вручал жене сумму, равную его жалованию. Шабю повернулся к просительнице. — И вы ничего не замечали? Я не знаю, где ваш муж брал все это время деньги, но полагаю, что доставались они ему нелегко. Итак, вам неизвестно, что он оказался вором, мелким воришкой, который уверял вас, что получил от меня прибавку. Коль он перестал приходить домой, значит, пошел ко дну. Что вы хотите сказать? Можно продержаться на поверхности месяц-другой, но наступает минута, когда тебя засасывает окончательно. И, обратившись ко мне, добавил, — Не могли бы вы нас оставить, Анна-Мари? Я прекрасно знала, что сейчас произойдет. Мне стало противно. Я вышла во двор подышать воздухом, а через полчаса увидела, как госпожа Пигу уходила. Она отвернулась, но я успела заметить, что губная помада размазана у нее по щеке. Мегре молча набил трубку, раскурил ее и только потом тихо произнес —